Глава третья. Кукла с сюрпризом. Как-то раз Энджин сказал, что стражи редко сидят без работы и постоянно путешествуют. Смысл этой фразы я поняла буквально несколькими днями позже. «Ин, ты когда-нибудь прекратишь все время смотреть в компьютер? Я его скоро заберу», — возмущался Энджин, сидя за рулем машины. «Ты в последние дни от него не отрываешься, постоянно в интернете». «Радость моя, я вчера 2 часа сидела на телефоне и обзванивала антикварные лавки. Я хочу почитать книгу, так что отстань», — буркнула я в ответ. Как тяжело постоянно, каждую минуту, находиться рядом со стражем. Все выходные мы провели в загородном пансионате, где недавно случился форменный бардак. Кто-то украл коллекцию антикварных кукол. Опрашивали постояльцев, персонал, искали, куда можно этих кукол продать. Причем здесь стражи? Ходили легенды, будто на одной из кукол лежит проклятие. Хозяин коллекции, выставивший ее на всеобщее обозрение, в сказочки не верил. А вот его мнительная жена сразу же обратилась к какому-то шаману, не то с битвы экстрасенсов, не то по объявлению из комсомолки. На счастье, шаман оказался неполным шарлатаном. Услышав о проклятии, перепугался и нашел Энджина. Меня все мучил вопрос, сколько еще народа знает о стражах, и почему до сих пор не снимают сериалы «Страж» и «Страстная одолиска», «Убить стража» и «Убойный отдел хроники стражей». «Когда я был в твоем возрасте, я каждую свободную минуту проводил с друзьями, развлекался и жил полной жизнью. А ты каждую свободную минуту сидишь, уткнувшись в экран». Ехидно поддел меня мужчина. «И где только научился?» «И когда это было? 100 лет назад?» — вздохнула я. «Если бы ты в выходные не увез меня к черту на куличики, где не ловит никакая сеть, без предупреждения, я бы, может, тоже пошла развлекаться». «Ты не в настроении?» «Мужчины!» — я закатила глаза. «Энджин!» — я отложила телефон и уставилась в непроглядную темноту леса. «Я устала. Я хочу тишины, покоя и отсутствия нечисти. Хоть на пару дней». «Компьютер не поможет тебе отдохнуть», — продолжал занудствовать страж. «Это не отдых, а дополнительное напряжение, в том числе для глаз. Очень вредно читать в транспорте, да еще и ночью, да еще и со светящегося экрана». «Я тебе сейчас нетбуком по голове дам», — пригрозила я. «Это ты не в настроении, весь вечер мне мозг выносишь. Приедем, залягу в спячку на 3 суток». «Ладно», — на удивление легко согласился Энджин. «Куклой я займусь, а ты пару дней отдохнешь». От такой невиданной щедрости я, признаться, растерялась. Но на самом деле пара дней бесцельного валяния на диване пойдут мне на пользу. Ежедневные тренировки меня и так выматывали, а выходные у черта на куличиках добили окончательно. «Только с тебя еще пицца!» «Я не я, если не оставлю за собой последнего слова. Требую компенсации за глупо прожитые выходные». «Экая ты хитрая!» — фыркнул Энджин. «Ладно, будет тебе пицца». Удовлетворившись, я снова уткнулась в экран нетбука. На самом деле я немного лукавила и не столь интересовалась книгой, сколько побаивалась темного леса. Мы мчались по трассе, совершенно пустой и темной. Справа и слева были темные деревья, внушавшие здоровый страх. Энджину-то все нипочем, а я, признаться честно, побаивалась туда смотреть. Мои мысли прервал визг тормозов, и я тут же едва не врезалась лбом в экран нетбука. «Энджин!» — воскликнула я, потирая голову. «Чуть не убил». Страж замысловато выругался и вылез из машины. «Нет, Инна, ты посмотри на этого диверсанта». Я выглянула из машины. Энджин стоял перед капотом и держал в руке маленький пушистый комочек. Комочком при первом приближении оказался прелестнейший котенок. Он был удивительно красив. Черная гладкая шерстка, аккуратные ушки, носик и лапки. В довершение ко всему красивые коричневые глазки, блестевшие в темноте автострады. «Ой, какой хорошенький!» Я мгновенно оказалась рядом. Котенок внимательно уставился на меня и задумчиво потянулся носом к моей руке. Я осторожно погладила зверя и улыбнулась. Он был таким милым. «Слушай, давай заберем его!» — попросила я, уже вовсю поглаживая мягкую спинку котенка. «Ну, пожалуйста!» «Инна, я не уверен, что Джи Йен разрешит нам притащить кота в номер», — покачал головой страж. «Но мы же не можем оставить его здесь. Посмотри, какой хорошенький. Будет жить у меня. Или пронесем тайком. Он же маленький, славный такой». Энджин устало на меня посмотрел и махнул рукой. Поняв, что выиграла, я забрала у него котенка и запрыгнула обратно в машину. Котенок сладко зевнул и свернулся клубочком. Он почти помещался на моей руке, только неестественно длинный хвост щекотал мои колени. И мы поехали дальше. Пронести котенка мимо Джиен не составило труда. Я легко спрятала его под курткой, на нас даже не взглянули. Энджин неодобрительно косился, и позже в номере явно скептически наблюдал, как я наливаю котенку молочко и тискаю, прежде чем улечься спать. «Помой руки!» — напоследок посоветовал страж, прежде чем пойти спать. Обиделся? Пожалуй, я действительно обошлась с ним довольно резко. Но эти выходные в глуши, где нет ни интернета, ни благ цивилизации, вывели меня из себя. Кто вообще выбирает такой странный отдых, да еще и платит за него огромные деньги? Там душ на улице, а единственный телефон в кабинете директора. И домики больше напоминали сарайки. Кукла эта. Я на протяжении нескольких часов обзванивала антикварные магазинчики, но никуда не приносили старинных кукол. Или, что вероятнее, кто-то врал. Я долго ворочалась, прежде чем заснуть. И такое бывало в последнее время частенько. Слишком крутой поворот сделала жизнь с появлением в ней Энджина. Но на этот раз мне приснился до ужаса странный сон. Я стояла посреди леса и совершенно не представляла себе, где нахожусь. Странный туман клубился под ногами, звуки леса пугали и настораживали. Мне было холодно, очень холодно. Осмотрев себя, я обнаружила, что на мне лишь тонкая шелковая сорочка, в которой я легла спать. «Эй!» — крикнула я в темноту. Ответа не последовало. Я стояла и беспомощно озиралась по сторонам. Что происходит и как я сюда попала, было неизвестно. Вдруг я услышала какой-то странный звук. Звук шагов за спиной. Вскрикнув, я обернулась, но успела заметить лишь чью-то тень, скрывшуюся за деревьями. Вдруг в дерево, стоявшее в каких-то 30 сантиметрах от меня, вонзилась горящая стрела. Дерево мгновенно охватил огонь. Я еще не успела ничего понять, как вторая стрела вонзилась в землю около моих ног. Я сорвалась с места и побежала. Сзади слышались шаги, кто-то за мной бежал, рядом то и дело мелькали стрелы, и одно за другим вспыхивали деревья. Понимая, что убежать мне не удается, я попыталась ускориться, но бежать было тяжело. Повсюду на земле валялись коряги, из-под земли торчали корни деревьев. Споткнувшись обо что-то, я почувствовала, что падаю. Все вокруг пылало, и я закашлялась. Руки по локоть ушли во что-то мелкое, я с отстраненным удивлением рассмотрела жемчуг. Успела лишь подумать, откуда он в лесу. «Инна, вставай!» Кто-то тряс меня за плечо. Просыпаться категорически не хотелось. С трудом открыв глаза, я увидела Энджина, стоявшего надо мной. Он был одет по-домашнему и никуда, по всей видимости, не собирался. Я едва встала с постели, сильно болела голова и почему-то нога. Котенок энергично крутился вокруг меня и жалобно заглядывал в лицо новоиспеченной хозяйки. А вот я пока была не в настроении с ним общаться. Зеркало встретило меня весьма нерадостно, и я его понимала. Спутанные волосы, круги под глазами, потрескавшиеся губы. Меня можно было фотографировать для обложки книги ужасов. На макияж и утренние водные процедуры ушло около часа. И даже по прошествии этого времени я не могла понять, почему так плохо выгляжу. А потом вспомнила про сон, оставивший после себя мерзкое ощущение. Я несколько раз глубоко вздохнула и постаралась избавиться от паршивого настроения. Разумеется, сон был глупым и ничего не значащим. А голова болела просто потому, что я ударилась головой во сне. Мне приснился страшный сон, и я беспокойно спала. Легче не стало. «Ты куда?» — спросил Энджин, увидев, как я вместо завтрака надеваю куртку и ботинки. «Пройдусь немного, ладно? Плохо спала, ерунда какая-то снилась». «Чего снилось?» «Огонь!» — меня передёрнуло. «Много!» Я заметила тень, промелькнувшую на лице стража, но не стала искать объяснений. Не то было состояние, чтобы играть в юного детектива. «Пройдись по набережной, полегчает», — посоветовал мужчина. «И если будет желание, зайди по адресу набережная 2А. Это небольшой магазинчик карнавальных костюмов и реквизита. Они в том числе занимаются скупкой забавных старинных вещичек. Открылись недавно. Будет желание, глянь там нашу куколку». «Ладно», — зевнула и быстро записала адрес в смартфон. «Из чего мы вообще взяли, что кукла обладает какой-то силой? По-моему, обычная игрушка». На это Энджин только хмыкнул. Мы уже не раз говорили на эту тему. Страж обязан проверить. Иначе последствия могут быть колоссальными. Да я и не спорила, в общем-то. Просто этот день с утра выдался мерзким. Погода была замечательная, моя любимая. Пасмурное небо, моросящий дождик, полное безветрие и приятная свежесть. Но подумать о вечном и в полной мере насладиться погодой мне не дали. Послонявшись по улицам и взяв немного кофе, я почувствовала себя намного лучше, стряхнула оцепенение после бессонной ночи и отправилась по заданию Энджина. К счастью, нужное место обнаружилось без проблем. Магазин на деле представлял собой кое-как переделанный ларек, что пачками стоят на остановках. Не слишком привлекательная вывеска угрожающе покачивалась на легком ветру, что доносился с реки. Выглядел он потрёпанно, хотя опрятно. Внутри никого не было, и я долго рассматривала вывеску, на которой красивым старинным почерком было выгравировано «Лавка Средневековья». И внизу небольшая подпись «Мир чудесных вещиц». Почему-то мне стало вдруг очень неуютно. От лавки веяло опасностью. Усилием воли я отогнала плохие мысли и толкнула дверь. Пахло в лавке определенно странно. Свежее дерево, бумага, какие-то ароматические масла. Я потянула носом воздух и заключила, что запах мне определенно нравился. Вывеска не лгала. В лавке действительно было множество чудеснейших вещей. Старинные костюмы, маски, украшения. На другой витрине за стеклом лежали явно антикварные книги. Справа от входа на столе были разложены какая-то мелочь, вроде колец и вееров. А слева, и тут я заинтересовалась, была витрина со старинным оружием. Я подошла поближе и с любопытством взглянула на предметы, выставленные здесь. Старинные пистолеты, ножи, шпаги, мечи, чего здесь только не было. Была полка, посвященная дуэлям. На ней расположились перчатки, револьверы, шпаги и почему-то дамский платочек. Была полка, посвященная кузнечному делу. Я постепенно приближалась к прилавку, рассматривая диковинные вещи. Последняя полка заставила меня содрогнуться. Она была посвящена Инквизиции. Страшные орудия пыток, книги с жуткими гравюрами сожжения юных девушек, какой-то толстый фолиант, до странности напомнивший мне молот ведьм из картинки в какой-то книжке. Однако, каким бы отвратительным ни было зрелище, я не могла отвести глаз от одной гравюры или рисунка, я не очень разбираюсь в искусстве. На ней молодая девушка с красивыми длинными волосами сидела на куче сухих веток, привязанная к столбу, а высокий мужчина в черном одеянии подносил зажженный факел к ее ногам. «Занимательное было время, не правда ли?» Я едва не подпрыгнула от внезапно раздавшегося над моим ухом голоса. Не пойми откуда, в лавке появился сухонький старичок в потертом вельветовом костюме серого цвета. Он устало опирался на стойку продавца и внимательно смотрел на меня, не мигая. «Не могу согласиться». Я снова повернулась к витрине и вгляделась в лицо девушки. «Времечко так себе». «И все-таки, почему вас так привлекла эта витрина?» «Ищу новое в сексе и браке», — буркнула я. «Мне нужна кукла. Я хотела спросить, не привозили ли вам что-то подобное». Я показала старику несколько фото, предположительно, проклятой игрушки. «Нет, ничего подобного не приносили. Я бы обязательно заметил. Вещь старая и очень дорогая, судя по тому, как сохранилась. Краденая?» Смысла скрывать не было, и я кивнула. Потом заметила, каким взглядом на меня смотрит старик, и быстро произнесла. «Я не из полиции, я другу помогаю. Она ему дорога, коллекция от предков и так далее». Похоже, такой ответ его устроил. Старик снова вернулся к излюбленной теме. «Что вы об этом думаете?» Он кивнул на витрину. «Во все времена психов было достаточно», — пожала плечами я. «Я не очень люблю историю. Кажется, Инквизиция сжигала ведьм, то есть тех, кого считала ведьмами, девушек, умеющих врачевать». «Я бы сказал иначе. Они действительно охотились на ведьм, но сжигали девушек, которые не вовремя попадались им под руку». «Очень удобно, а ведьм не бывает». «Ты так думаешь?» «Да», — пожала плечами я. Совсем ни к чему, чтобы о стражах, магах и порталах знал еще и владелец антикварной лавки. Может, он и чокнутый, но бред про ведьм будет нести без моего молчаливого согласия. «Тогда будь осторожнее с рукопожатиями», — туманно выразился старик. «В смысле?» — не поняла я. «Мне жаль тебя». Старик вдруг протянул руку, погладил меня по голове и тяжело вздохнул. «У тебя доброе сердце, но, увы». «О чем это вы?» Я почувствовала, как начинаю немного напугаться. Мне определенно не нравился этот старик и его магазин. Зря я не потащила с собой Энджина. Громкий смех ворвался в тишину антикварного магазинчика, и я подскочила. Шумная компания школьников ввалилась в и без того крохотный магазинчик, создав явный дефицит места. Я тут же этим воспользовалась, попрощалась и поспешила покинуть странное место. «Инна!» — донеслось мне вслед. Школьники начали копаться в нарядах и масках, а старик вышел вслед за мной на крыльцо и протянул небольшой стикер. «Это адрес одной пожилой женщины. Она коллекционирует кукол. Ее много кто знает, и если бы ей предложили куклу вашего друга, Она обязательно бы ее купила. Сходите. Спасибо. Адрес в Новобеломорске. Черт возьми, почему все самое мерзкое происходит в Новобеломорске? Только бы эта кукла оказалась не проклята, иначе я за себя не отвечаю, честное слово. После своеобразных запахов лавки я несколько минут привыкала к свежей близости моря. Шла вдоль берега, смотрела на темную воду, на шелестящие ветви деревьев, на редкие байдарки. И лишь один вопрос занимал все мои мысли. Откуда старик знал мое имя? Адрес, что дал владелец антикварной лавки, был недалеко от моего дома. Мелькнула мысль, что не стоило бы идти туда одной. Но что может сделать любительница кукол? Я ведь не беспомощна. От Леликова вон, отбилась. Старушка тоже не помеха. К слову, о Леликове. Энджин хоть и искал напавшего на меня, делал это не очень активно. И пытался убедить меня, что это всего лишь одинокий заблудший дух решил полакомиться силой стражницы. Я в эти сказки не сильно верила, но до крайней точки еще не дошла. Дому, в котором жила коллекционер, было уже лет 100. По крайней мере, снаружи он выглядел ужасно. Штукатурка кое-где отвалилась, ступеньки осыпались. От некогда красивого цветника осталась одна засохшая земля и пара булыжников. Подъезд был не лучше. Все стены были изрисованы, деревянный пол прогнил, кое-где обвалился потолок. В квартирах, судя по всему, уже лет 10 никто не обитал. С риском для жизни я забралась на второй этаж. Пока я пробиралась по старым ступенькам, много нелестных эпитетов было сказано во имя Светланы Андреевны. Это имя значилось на стикере. И кто тут может жить? Аварийная постройка, пустой дом. Вряд ли здесь живет любительница антикварных кукол. Разве что она вдобавок ко всему обожает еще и антикварные подъезды. Но я упорно шла вперед, сама не зная зачем. Надо было звонить Энджину, а я делала глупость, понимала это и все равно делала. Квартира под номером 6 ничем не выделялась среди других. Точно такая же обшарпанная дверь, покореженный почтовый ящик. Я постучала в дверь и стала ждать. Ничего не происходило. Так и есть, старик явно что-то перепутал и отправил меня неизвестно куда. В таком возрасте не мудрено, разве запомнишь адреса всех покупателей? Для того, чтобы окончательно в этом убедиться, я толкнула дверь. Не стану углубляться в описание запаха и внутреннего убранства квартиры, просто скажу, что меня, все время окруженную относительным комфортом и более-менее приемлемым достатком, все это впечатлило и шокировало. И тут же появилось желание развернуться и убежать. Внезапно мне стало стыдно. Я все же стражница, а им не пристало сбегать из любого неприятного места. Непосредственная опасность мне не грозила, так зачем раньше времени убегать? Из мебели там была лишь старая провалившаяся кушетка. Конечно, никаких следов кукол, даже обычных, что уж говорить о старинных. На кушетке лежала старуха, часто и прерывисто дыша. Ей было плохо. «Здравствуйте!» — громко сказала я. «Я, наверное, ошиблась, простите. Вам плохо? Вызвать скорую?» «Подойди, я плохо вижу». Голос у пенсионерки был слабый, хриплый. Я медленно подошла к кушетке. «Меня зовут Инна». От ощущения чего-то нехорошего у меня даже голос пропал, хотя скорее от страха. Я всеми шестью чувствами мгновенно поняла, что надо убираться. Старуха выглядела так, будто умерла несколько дней назад, и пахла соответственно, но я почему-то не двигалась с места и ждала. «Инна», — прошептала та, — «сколько тебе лет, дитя?» «18». Мой голос сильно дрожал. «Так мало, совсем дитя, юное, неопытное». «Ну, уж не такое и неопытное», — совершенно не к месту ляпнула я. Старуха лишь ухмыльнулась. «Вам вызвать скорую? Я сейчас мигом. У меня есть мобильник». «Нет», — прохрипела старуха. «Я умираю». Как по мне, уже давненько. Но я рассудила, что сарказм в данном случае лишнее. «Подождите, я позвоню врачам», — достала из кармана мобильник. «Нет». С удивительной для столь худого человека силой старуха выбила из моей руки телефон. Он откатился в угол комнаты и, похоже, разбился. А старуха цепко ухватила меня за ремень брюк и прохрипела: «Дай руку». Я оцепенела от страха. Весь мир сузился до одной единственной ладони, тянущейся ко мне. В ушах нарастал какой-то непонятный звон, все вокруг изменяло свои очертания. Я взглянула в глаза старухи. В них полыхал огонь. Все мое существо захватило одна мысль — не давать руку. И все же я медленно, абсолютно не контролируя себя, протянула руку и крепко сжала старухину ладонь. В этот миг яркая вспышка ослепила меня, и какая-то сила сбила с ног. Я слышала только дикий крик старухи, прежде чем отключилась. Сознание постепенно возвращалось. Сначала я смогла слышать, через пару минут почувствовала, что лежу на холодном полу. С трудом открыла глаза. Прямо надо мной был обшарпанный потолок. Было очень темно. Я кое-как села и осмотрелась. Произошедшие со мной события постепенно обретали ясные очертания. Что произошло, когда я дотронулась до старухи? Кажется, я видела вспышку. Может, удар током? Старуха не поверила, что хочу помочь, и шарахнула меня электрошокером. Бред. Я медленно встала на ноги и, покачиваясь, побрела к кушетке. Старуха лежала и не подавала признаков жизни. Она была мертва. Я почувствовала, что мне срочно нужно на воздух. «Остерегайся рукопожатий, блин!» И скорбная рожа старика ни на что не намекнули. Я все равно поперлась к этой бабке. И даже не развернулась при виде сарая, в котором она живет. Ну вот как так? Захотела быть самостоятельной, ага. Небо было чистым, солнце висело высоко, а значит, уже перевалило за полдень. В воздухе приятно пахло чем-то цветочным. Минут 20 я просто сидела на тротуаре и пыталась привести в порядок эмоции. Сколько я была без сознания. Представляю, как сходит с ума. Инна! Энджин! Наверное, я все же ударилась головой, потому что долго смотрела на стража, не соображая, что вообще он тут делает. «Инна, что случилось?» Он быстро ощупывал мою голову, светил фонариком в глаза и вел себя как врач из американского сериала про скорую помощь. «Едем в больницу», — наконец выдал вердикт страж. «Нет», — тут же отозвалась я. «Все в порядке, я приложилась головой. Как ты вообще меня нашел?» «Включил слежку за твоим мобильником». «Что? Ты за мной следил?» «Тихо, не злись, это на крайний случай. А ты здесь что забыла?» Коротко я пересказала все события этого дурацкого утра. Энджин отвел меня к машине, напоил водой и с трудом отказался от идеи везти в больницу. Когда я закончила, на лице стража появилось такое выражение, что я сама напугалась. «Поехали», — отрывисто произнес он. «Куда?» «В магазин, где тебе дали этот адрес». Порш сорвался с места на недопустимой скорости. «Будет круто, если нас посадят на 15 суток за какое-нибудь правонарушение. Да, гаишников в нашей глуши не так много, но ведь есть же». «Ты можешь объяснить, что все это значит?» Голова болеть уже перестала, осталась легкая слабость, которая тоже вскоре обещала пройти. Но я хотя бы отвлеклась от дурацкого сна. «Эта женщина была ведьмой», — наконец соизволил пояснить страж. «Ведьмы, умирая, передают силу другим, обычно дочкам или внучкам, но если ведьма одинока, она очень долго умирает. Передача силы идет через рукопожатие. Старик, похоже, хотел помочь ей и отправил тебя. Но дар стража выжигает все силы, какие только могут быть в человеке. Он мог убить тебя». «А я убью его», — мрачно заключила я. Так и знала, что не надо было соваться. За пару часов я опять вляпалась. Телефона в карманах не было, и я вспомнила, как выронила его в квартире. Но возвращаться ни сил, ни желания не осталось. Поэтому я просто откинулась на спинку сиденья и задремала. Однако спустя некоторое время, когда мы затормозили перед уже знакомой лавкой Средневековья, я с удивлением поняла, что, пожалуй, чувствую себя немного лучше, чем утром. Кошмар почти забылся, оцепенение спало, и я была готова кидаться в бой. А раз готова, чего ждать? Энджин первый вышел из машины и потащил меня ко входу. Прямо перед моим носом оказалась дверь в магазин. Дверь была не заперта, и мы вошли. «Инна!» Старик сидел за прилавком и что-то печатал на стареньком компьютере. «Поздравляю, старуха умерла. Только с передачей силы вышла заминочка, но вроде никто не в обиде, кроме меня». «Боюсь, я не совсем понимаю, о чем вы говорите», — пожал плечами старик. «Но выглядите вы неважно. Я могу чем-то помочь?» Энджина таким злым я никогда не видела. Он одним легким движением отшвырнул стол в сторону, тот врезался в витрину, и с оглушительным звоном на пол посыпалось стекло. Старик оказался прижат за грудки к стене, его ноги болтались в сантиметрах в 30 над полом. «Помочь вряд ли», — хмыкнул Энджин. «А вот дурь я из тебя вытрясу». «Эй, он же старенький», — осторожно подала голос я. «Значит, обрекать девчонок на колдовство не старенький, а отвечать старенький. Такое, между прочим, смертью карается. Ты мог ее убить, старый идиот». Тот испуганными глазами смотрел то на стража, то на меня и бормотал что-то невнятное. Мне это избиение инвалида не очень-то нравилось. «Вы действительно не знаете, где кукла?» — более-менее внятно спросила я. «Ее действительно забрала ведьма», — сразу же сдался он. Но я не знаю, где они. Я никогда не спрашивал. Я просто продавал». «Ты ему веришь?» — спросил Энджин. «Сложно сказать. Я не видела у этой старухи каких-либо кукол». «Все ведьмовские коллекции не для красоты», — выкрикнул старик. «Они используются для ритуалов и хранятся в соответствующем месте». «И где же у ведьмы соответствующее место?» — почти ласково спросил Энджин. «Я впервые видела его таким взбешенным. Можно представить, как страж злился. Я ушла всего лишь на прогулку, а едва не распрощалась с жизнью». «Не знаю, не знаю я. Ведьма не выдает свои секреты никому». «Я думаю, он говорит правду», — кивнула я. «А еще думаю, что ты из него душу вытрясешь. Поставь уже на место, он осознал, что сделал глупость». Нехотя, но Энджин послушался и выпустил незадачливого бизнесмена на свободу. Тот мгновенно отскочил от нас как можно дальше и вел диалог уже оттуда. «Ведьмина сила будет искать хозяйку», — сказал он. «Она найдет вас. Ты должна была принять». «Заткнись», — посоветовал ему Энджин. «И сворачивай свою лавочку. Я хочу, чтобы завтра тебя здесь не было. А услышу о тебе еще хоть раз, пеняй на себя. Пошли, Инна». Оставив перепуганного до полусмерти старичка, мы вернулись в машину. «Все, отвел душу?» — поинтересовалась я. «И что теперь? Будем искать кукол этой ведьмы?» «Блин, странно как-то. Мы ищем старинную куклу, и вдруг я случайно нахожу антикварную лавку в Новобеломорске, а хозяин отправляет меня к сумасшедшей ведьме, пытающейся передать силу». «О чем ты?» — не понял Энджин. «Мне кажется, Леликов или тот, кто его послал, просто сменил тактику. Раньше пытался убить меня прямым нападением, а теперь сменил тактику и маскирует все под несчастный случай на работе». «Возможно», — не стал отрицать Энджин. «Но, если честно, я был уверен, что твоим одноклассником овладела случайная нечисть. И с каким-то заговором это не связано. Я проверю». «Ага, проверю. Он уже больше недели проверяет и все равно не помогает. Рано или поздно я возьмусь за это дело сама». «Можно проверить ее квартиру и весь остальной дом», — предложила я. «В нем точно никто не живет, так что, может, где-то есть тайник?» «Не сегодня», — взглянул на часы Энджин. «Сначала ты немного полежишь, отдохнешь, а мне надо убедиться, что тебе не причинили вред». Спорить не стала. В голове была такая каша, что выделить хоть одну небольшую мысль оказалось непосильным трудом. В конце концов, я просто решила провести время так, как изначально собиралась — на диване с книгой. «Что мы имеем?» Энджин сел у меня в ногах. «Эта старуха была ведьмой. Она не могла умереть, не передав свою силу. А передается сила через руки. Поэтому она сговорилась с владельцем лавки, и тот направил к ней девушку, то есть тебя. А перед этим устроил для нас с Энджином поиск куклы, явно зная, что я заявлюсь в его лавочку. Но вслух я сказала совершенно другое. «Боже, какой бред! Он псих! Зачем ей куклы и как они с ней связаны?» «Полагаю, куклы она использовала в обрядах. Потом дарила тем, к кому собиралась применить колдовство». «Наводила порчу?» — уточнила я. «Либо исцеляла. Все зависит от того, как она использовала свою силу. Хотя на самом деле разница небольшая. Кукол следует найти. Если на них какая-то магия, страшно представить, что будет, если их обнаружит обычный человек. И сомневаюсь, что ведьма использовала силу для добра, судя по тому, как она пыталась эту силу передать». «Ладно, я поняла, все это странно», — вздохнула я. «И что мы будем делать?» «Ты будешь лежать и отдыхать, как и договаривались, а я поеду осматривать дом». «Но...» «Инна», — строго произнес Энджин, — «нет». «Я в порядке, я просто отключилась». «Да, но ты действительно устала. Такое количество тренировок и расследований для тебя утомительно. Не волнуйся, со мной ничего не случится. Я много лет занимаюсь этим, и, как видишь, еще не умер». «Сомнительное достижение. Если погибнешь, домой можешь не приходить». «Ха-ха», — отозвался Энджин из прихожей. «Мы действительно много тренировались. В те дни, когда не ездили по делам, обычно после завтрака шли в спортзал отрабатывать разные ухваты, удары и приемы. Потом обедали и дальше либо стреляли, либо тренировали мои скудные способности. Магия давалась тяжко, но ведь давалась. Еще месяц назад я и подумать не могла, что она существует, а сейчас даже кое-что умела. Поэтому, когда за Энджином закрылась дверь, я, перекусив йогуртом, решила не нарушать традиционный порядок и уселась практиковаться. Котенок крутился рядом. Ух, и гиперактивный он оказался, словно помогал с колдовством, внимательно наблюдал и реагировал на каждое мое действие. Как я уже давно поняла, колдовская наука — дело нелегкое. За 4 с лишним часа я едва ли продвинулась дальше, чем остановилась в прошлый раз с Энджином. Все магические манипуляции нужно было чувствовать душой. С этим я справилась быстро, но вот переводить это странное ощущение в настоящую энергию пока не могла. Саймон, от распирающей его энергии, расцарапал весь ковер, пока я безуспешно пыталась хотя бы погасить свечу. В такие моменты у меня всегда напрашивался один вывод. Способностей к колдовству у меня не было. Энджин, конечно, разубеждал, но в этот раз его рядом не было. Вечером в пятницу я решила прибраться в номере. Энджин уже знал, что в такие моменты логичные доводы вроде «здесь убираются горничные» и «в номере достаточно чисто» не действуют. Поэтому страж предпочел схорониться на диване с ноутбуком, а я бегала вокруг, протирая пыль и перекладывая вещи в шкафу. У меня уже были отдельные полки, пришлось завести, ибо вешать одежду на стул стало уже просто неприлично. Само собой, такие порывы у меня встречались нечасто, но когда встречались, занимали весь вечер. Время близилось к полуночи, а я все возилась со шкафом. Энджин, видимо, решил, что это последствия стресса и нервного перенапряжения. Я же просто пыталась найти блокнот, который благополучно посеяла. В результате я выгребла из ящиков шкафа все содержимое, но так ничего и не обнаружила. Видимо, так и не забрала из дома, хотя собиралась. Иногда я рисовала что-то и любила почеркаться карандашом в блокноте. Не судьба. «Инна, хозяин котенка нашелся. Вдруг подал голос Энджин. «Как?» Мы с котенком переглянулись. «Пишут, что возвращались с дачи, выскочил из машины, в темноте найти не смогли. Ин, котенок девочке принадлежит, первокласснице». Острое чувство разочарования. То, чего мне не хватало для полной картины. «Что ты на меня так жалобно смотришь?» Вздохнул Энджин. «Он хороший». «Инна, но там ребенок котенка потерял. Ты же не ребенок». Котенок мявкал и просился на руки. Так приятно было тискать мягонькую шерстку, чувствовать, как носиком он тычется в ладошку. Я к нему привязалась за пару дней. Нельзя отбирать у меня такую прелесть. «И мы не можем его тут держать». «Знаю», — вздохнула я. «Когда мы где-нибудь устроимся, может, снимем дом, купим тебе котенка», — клятвенно пообещал Энджин. Я растрогалась. И только потом поняла, он что, думает, я до пенсии буду жить вместе с ним? В целях безопасности и исключения ненужных вопросов мы договорились передать котенка у меня в квартире. Хозяева за ним приедут и заберут сами, да еще и шоколадку нам подарят за то, что спасли мелкого. Я тискала его до последнего, но, увидев семью, все же отдала котенка и была за него спокойна. Шоколадка для меня, огромная, с орешками, и бутылка коньяка для Энджина стали приятным утешением от расставания с милым пушистым котенком. «Предлагаю дары благодарных котоводов разделить», — сказала я. Страж возражений не имел. В отель возвращаться тоже особенно не жаждал. В шкафу нашлись вкусные хлебцы. На антресолях мед, и мы сообразили вкусный перекус. Вот только мусор надо было выбросить, и это дело я решила не откладывать до того момента, как стану пьяная и веселая. В подъезде света, как водится, не было. Уж не знаю, кто у нас выкручивает лампочки. Дом вроде спокойный, домофон всегда работает. Но он определенно делает это мастерски, раз до сих пор не попался всевидящим бабулькам. Однако, к моему удивлению, лампочка была на месте. Я пощелкала выключателем. Безрезультатно. «Перегорела», — заключила я, и мысленно попросила извинения у несправедливо обвиненного лампочкового вора. Почти в полной темноте я поднялась по лестнице и, открыв мусоропровод, стала запихивать в него пакеты. И услышала странный, зловещий смех. В полной тишине это хихиканье прозвучало как-то жутковато. Я оглянулась, но никого не заметила. И снова. Звук повторился. К мерзкому хихиканью добавился звук шагов, только не обычных человеческих, а каких-то пластмассовых. Я резко развернулась и увидела это. На верхней ступеньке стояла фарфоровая кукла. Мерзкая кукла, страшная. Какое-то сходство с фотографией в моем смартфоне она определенно имела, но очень отдаленное. Кудрявые золотистые волосы, которые в лунном свете казались седыми, розовое платье с оборочками, потрёпанные башмачки и злобная гримаса на лице. С полминуты мы смотрели друг дружке в глаза, а потом эта тварь издала свое «хи-хи». И я очнулась. Одновременно мы перешли к активным действиям. Я заорала, а кукла кинулась ко мне, ловко перебирая коротенькими ножками. Я вскинула руку, чтобы остановить куклу, когда та на меня набросится, и с удивлением увидела, как с моей ладони сорвалась мощная ударная волна, и игрушка, кувыркнувшись в воздухе, упала на ступеньки. Заметив, что та поднимается, я бросилась вниз. Трясущимися руками закрыла дверь и без сил села на пол. Из кухни выбежал перепуганный моими воплями Энджин. «Что случилось, Инна?» — спросил страж. «Там кукла нашлась», — пробормотала я. «Что?» — Энджин подошел к двери. «Не знаю, я бы на твоем месте туда не ходила». Я была уверена, что эта тварь все еще караулит меня в подъезде. «Надо было ее поймать, но она такая жуткая. В общем, ты был прав насчет ведьмы и насчет куклы». Энджин пожал плечами и выглянул в глазок. «Там никого нет, я никого не вижу, во всяком...» Внезапно Энджин выругался и отскочил от двери, и там, где секунду назад был глазок, торчал острый нож, перепачканный чем-то похожим на кровь. «Что за...» Количество ругательств, произнесенных стражем за полминуты, было впечатляющим. А куколка тем временем ковырялась в замке. «На кухню, быстро!» — скомандовала я, и первой бросилась из коридора. Энджин за мной. На кухне я заперла дверь и огляделась. Обороняться было решительно нечем. На ум ничего, кроме кухонных ножей, не приходило. «Надо что-то делать с этой тварью, пока она замок не взломала!» В этот же момент мы услышали, как распахнулась дверь, и куколка снова хихикнула. Я схватила нож. «Не пойдет», — сказал Энджин. «Ее ножом не взять». Ручка двери задергалась. И откуда у фарфоровой куклы столько силы? Энджин что-то задумчиво бормотал себе под нос, потом сдернул со стула мою красную куртку и вывернул зачем-то наизнанку. Дверь распахнулась, и в слабом освещении коридора перед нами предстала кукла. То ли от того, что в кухне было темно, то ли от того, что с лица куколки капала кровь, мне показалось, что игрушка стала еще страшнее. Я выставила вперед руку и постаралась сосредоточиться. «Инна!» — писклявым голосом протянула кукла. «Сгинь, лохудра фарфоровая!» — сквозь зубы пробормотала я, пытаясь сконцентрироваться на пламени. Я вызывала в голове образы костров, огня, каминов, представляла себе, как эта кукла сгорает в огне. «Инна!» — снова пискнула игрушка, протянула ко мне окровавленную руку и быстро засеменила ко мне. Тут я заметила краем глаза движение. Энджин встал и подбежал к кукле. Я не успела даже крикнуть ему, чтобы он остановился, как кукла взлетела в воздух и приземлилась за порогом в коридоре. Однако тут же поднялась и метнула нож. Он вошел в стену почти по рукоять. А спустя миг снова оказался в маленькой ручке куклы. Энджин не стал ждать нового удара. Он поднял куртку и бросил на куклу. Та метнулась в сторону, заверещала, но вскоре стихла и превратилась в безмолвную, неодушевленную игрушку. «Круто!» — хмыкнула я. «Не любит кожу?» «Красный цвет», — ответил Энджин. «Что ж, ты была права. Это Ван Гви». «Та же, что напала на меня в виде Леликова?» «Да, похоже». Энджин внимательно осмотрел нож, торчавший в стене, затем принюхался. «Кровь нечеловеческая, наверное, собачья. Зарезала животное, пока шла в гости». «Гостиниц несла?» — хмыкнула я. «Зачем Ван Гви понадобился мой труп?» «Самый простой вариант — забрать твою силу и полакомиться. Самый сложный, надо подумать. Давай уберем последствия появления этой красотки, а потом поедем уже в отель. Знаешь, Джи Йен верит в разных духов, оберегающих жилище, и я уже не уверен, что считаю это сказками». Квартиру мы убрали к 3 часам. Ничего не напоминало о визите куклы, за исключением ножа в стене. Ни Энджин, ни я так и не смогли его вытащить. Энджин осмотрел сломанную дверь и сразу оставил заявку на вызов мастера. Я же под утро буквально упала на кровать от усталости. «Приедем в отель, будешь спать сколько угодно». Энджин к моему порыву отнесся без энтузиазма. «Здесь спать не надо». «Угу», — сонно вздохнула я. «Я поеду по следу куклы, постараюсь найти тайник ведьмы и все там сжечь». «Угу». «Ты со мной не поедешь, будешь лежать и отдыхать, и никуда не высовываться». «Угу», — снова вздохнула я. «Инна, ты можешь сказать что-то, кроме «угу»?» «Угу». «Да чего невыносимая помощница?» Полушутя, полусерьезно возмутился Энджин. «Поднимайся, поедем». Уставшая, сонная и недовольная жизнью, я медленно поплелась надевать ботинки. Мою куртку он все равно приспособил как средство против нечисти. Услышав очередную негромкую тираду стража, я нахмурилась. «Чего ты там ругаешься?» Энджин поднял голову. «Дух сбежал. Теперь это всего лишь кукла. Идем, я отвезу тебя и дождусь мастера. Пока наложу заклятие, и никто не войдет». Меня мало интересовала собственная дверь, сохранность вещей и приезд мастера. Я мгновенно стряхнула сонливость, поняв несколько вещей. Первое. Меня кто-то точно хочет убить. Второе. Энджин явно что-то скрывает. Третье. на свободе дух, которого уже два раза на меня выпускали. Похоже, жизнь в Новобеломорске с этого дня станет не такой уж скучной и унылой.